остается человеком. Песня, верный друг твой навсегда. Через горы, через расстояние, на твой дороге в стороне другой. Песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Песня не прощается с тобой.